самые отпетые ребята, вроде Фениана и Мейсона. А хорошим, настоящим ребятам здесь нечего будет делать. Вспомните, как мы дружили, как ходили вместе на экскурсии, как готовились к состязаниям с грэнджерцами. А теперь Макмагон и его компания хотят нас поссорить, потому что им это выгодно. Макмагон повторяет чужие слова о красной опасности. Наверное, это ему внушили дома. А спросите-ка его, что это за красная опасность? Заткни ему рот! Заткни ему рот, а то все провалится! Фэнни выбрался из-под кафедры и теребил Роя. Надо, чтобы он замолчал! Рой сделал знак скаутам, и внезапно в классе началась какофония. Засвистели шотландские свирели, заиграли губные гармошки, запищали ярмарочные свистульки. Слова Чарли потонули в этой мешанине звуков. Видно было, что он пытается досказать что-то важное, но напрасно. Рядом с ним стоял Пабло, и, по-видимому, тоже что-то говорил, потому что губы его шевелились, и он энергически взмахивал рукой. Рой очутился рядом с Пат. «Сейчас будем подавать записки с именами кандидатов», — прокричал он ей в самое ухо. «Нашим счетным аппаратом будете вы, мисс!» Он коварно усмехнулся. Пат залила с краской до ушей. «Я не могу. Мне не здоровится». «Чепуха!» — снова прокричал Рой. «Это вам нисколько не повредит, мисс Патриция, а наоборот окажется полезным». Он насмешливо посмотрел ей в лицо, потом взял карандаш, лежавший на парте, и быстро нарисовал что-то в раскрытой тетради. Чарли, зажатый в угол орущими скаутами, увидел, как Пат вздрогнула. На белом листе тетради была нарисована корона и рядом кукиш. Посреди красовался большой вопросительный знак. Чарли перевел глаза на Пат. Девочка секунду как будто колебалась. Чарли ждал, не дыша. И вдруг увидел, Пат еле уловимо кивнула медноволосой головкой. «Эй, вы замолчите!» — скомандовал Рой скаутом. Он обратился к классу. «Леди и джентльмены, после того, как мы выслушали предвыборные речи обоих кандидатов, прошу подавать нашему счетчику, мисс Патриции Причард, записки с именем выбранного вами старосты». Он сделал незаметный знак Лори. Тот выглянул в коридор и тихо свистнул. Тотчас же ему откликнулся такой же свист. И в кабинет начали проскальзывать один за другим совсем незнакомые школьникам мальчишки. Малютки с недоумением смотрели на этих неизвестно откуда взявшихся ребят, которые к тому же явно намеревались принять участие в выборах. Вожаком у них был знакомый некоторым из семиклассников Мерфи. Впрочем, с этим парнем никто не хотел связываться. Все знали его хулиганские повадки и здоровенные кулаки. Чужие мальчики, не стесняясь, вытаскивали из карманов записки и подавали вместе со всеми на преподавательский стол. Пат изумленно посматривала на незнакомцев, но была так угнетена всем происходящим, что не сказала ни слова и приняла от них записки. «Внимание!» — провозгласил снова Рой. «Сейчас будет объявлен результат перевыборов. Слушайте все!» Пат встала. Все взгляды обратились на нее. Девочка откинула назад прядь непослушных волос. Рука ее слегка дрожала, но голос был свеж и сух, как обычно. «Пять записок содержат имя Чарльза Робинсона», — начала она. «Только пять. Остальные же...» «Остальные, остальные!» — хором закричали в классе. «Можешь радоваться, твое дело в шляпе», — успел шепнуть Рой Макмагону. «Остальные записки содержат имя», — продолжала Пат. Ей не удалось закончить. Раздался странный гул, как будто лавина сорвалась откуда-то сверху и катилась по лестницам со все возрастающим грохотом. Все ближе и ближе лавина, вот она уже катится по коридору, уже можно различить какие-то выкрики, топот. И вдруг с треском распахнулись двери, и красные, возбужденные, ворвались семиклассники. Впереди всех несся Василь Гирич. Он первый бросился к Чарли. «Ты здесь? А я боялся, что они тебя тоже куда-нибудь запрятали или расправились с тобой по-своему». «Где ты был? Где были вы все?» — обиженно спросил Чарли.